3. Ярмарка разноцветно и горласто заполнила гусиные луга. Уже издалека слышен был ее праздничный гул, рекламные крики динамиков, духовые марши и электронные дзынь-бухи. Слитный шум голосов, который прорезали чьи-то веселые и тонкие вопли. От всех этих волнующих звуков сердце колотилось, а ноги шагали все быстрее. Конечно, Филипп уже ни капельки не жалел, что пришел сюда. И вот ярмарка прихлынула вплотную, обняла со всех сторон. Обдала запахами свежих красок, фруктовых леденцов, бензина, лошадей, сиреневых букетов, соломы, стрепни и хлопушечного пороха. Оглушила, завертела. В такие минуты хочется сразу оказаться везде, все увидеть, все купить, все попробовать. Мама и бабушка ухватили Филиппа за обе руки. Иначе дело известное, не сыщешь. Он даже не спорил, только вертел черной кудлатой головой, ошеломленно и молчаливо. Машинально жевал печатный пряник с гербом города Соловьи. Непонятная птица, а под ней два скрещенных музыкальных рожка. Было от чего закружиться голове. Справа, в пяти шагах, на сцене театра автофургона, плясали игрушечные актеры кукольной труппы «Добрый Карабас». Ниток не было. Видимо, в массивной крыше фургона пряталось гравитационное устройство, заданное на весь спектакль программой. Слева небритый дядька в удивительно разноцветных лохмотьях показывал электронного попугая, который вытаскивал из коробки карточки с предсказаниями судьбы, и картаво орал что-то про пиастры. Сам дядька тоже орал. «Граждане, если через 3 дня предсказание не сбудется, плюньте мне на шляпу!» Адрес дома с крыльцом, где будет выставлена для этой цели шляпа, красовался на плакате на груди у дядьки. На длинных прилавках громоздились разноцветные груды корзин, матрешек, шкатулок. Искрились и переливались хрустально-прозрачные звери, посудины, игрушки и бусы. Продукция Соловьевского хрустального завода. Тетки в пестрых сарафанах щедро и почти за даром, по копейке штука, раздавали сверкающих сахарных петушков на пластмассовых стерженьках с названием фирмы. Потом 10 таких палочек можно обменять на 1 петушка. Худой коричневый старик в белой челме продавал длинноногих чубатых верблюжат, ростом Филиппу до пояса, пушистых и с ласковыми глазами. Филипп ринулся к ним всем сердцем, но оказалось, верблюжата искусственные, с программным управлением. Реяли над головами большущие разноцветные шары с клоунскими рожами. А выше их Филипп краем глаза вдруг зацепил сверкающий самовар. Тоже летающий? Нет. Самовар висел на верхушке высокого желтого столба. По столбу натужно лез парень в синей майке и красных штанах. Метрах в 3 от самовара он остановился, посидел неподвижно несколько секунд и поехал вниз. «Филюшка, ты куда?» «Филипп, что за новости?» Но он молча волок бабушку и мать через толпу. К столбу. Там, у подножия, сидя по-турецки на коврике, командовал полный бритоголовый мужчина с темными, как сливы, глазами и похожим на банан носом. Он продавал билеты желающим лезть за самоваром. Впрочем, после съехавшего парня желающих не было. «Пуп-то мозолить!» — говорили в толпе. «Ишь, надрывайся тут для него. Он, глядишь, билетами-то на машину себе заработает, пока кто самовар его ухватит». «Сколько стоит билет?» Неласково сказал Филипп банану. Так он мысленно прозвал хозяина столба и самовара. Его задергали с 2 сторон. «Филюшка, да ты что? У нас есть самовар». «Филипп, ну что опять за фокусы? Хочешь шею свернуть?» Банан поднял глаза сливы. 10 копеек. А нет, какой красивый мальчик. Лезь так, детки, бесплатно. Какой храбрый мальчик». «Покажи им всем, что такое ловкость!» Филипп сунул в карман остатки пряника. Легнув ногами в воздух, сбросил растоптанные полукеды. Подвернул выше коленей свои роскошные штаны. «Филипп!» — сказала мама. Бабушка что-то шептала и постановала. Отец посоветовал. «Ну, ладони поплюй!» Филипп деловито поплевал. Облапил руками-ногами гладкое дерево. Полез рывками, будто приклеиваясь к столбу. Вокруг притихли, только отец лупил кулаком о ладонь и басовито вскрикивал. «Филя, давай, жми, сынок!» Мама его дергала за рукав. Она была воспитанная, а отец, хотя и занимал интеллигентную должность старшего бухгалтера в группе снабжения станции, часто вел себя как грузчик с автобазы. Мама в такие минуты его стеснялась. «Филя, не сдавайся!» Он и не сдавался. Лез. Сперва было не очень трудно ему, цепкому и легонькому. А на полпути стало ой-ой-ой, приходилось отдыхать. Но что это за отдых, если нельзя ни насколечко расслабить мускулы? Ладно, еще разок. Еще. Заболело в животе, руки и ноги немели и слабели. Ну, еще чуточку. Внизу шумел уже не только отец, а все зрители. Давай, мол, пацан, покажи этому наживали. А чего там давай, когда уже сердце из затылка выпрыгивает и в глазах что-то черно-зеленое? «Обидно до чего. Самовар-то вон он, всего за полметра. Еще бы рывочек, другой, и тогда приз, и слава, и восторг ярмарочной публики».